13 апреля. Вместо того, чтобы начать писать роман, я начинаю сегодня писать дневник. Это гораздо интереснее беллетристики, гораздо увлекательнее. Ни с чем не сравнимый интерес возникает при чтении такого рода книг. Пусть хранит меня судьба от беллетристики. Ни в коем случае не марать, не зачеркивать, записывать все, что придет в голову, без изысков, лапидарно. Весна, апрель. Холодно. Сегодня на закате день просиял. Высокий дом вдали желтел, как стакан чаю. Я потолстел, у меня вырос живот. Как мне спастись? Возможно ли еще вернуть молодость? Или это конец уже? 31 год. Толстение. Короткая шея. Ужасные тайны в глубине рта. Здесь беллетрист имеет в виду то, что у него испорченные зубы, и что почему-то он их не лечит. Красиво мужчине иметь несколько золотых зубов. Честное слово, это признак элегантной мужественности. Тревожная в этом году весна. Как бы ни писать, как бы самостоятельно ни были мысли, все равно при таком роде писания невозможно не впасть в розановщину. Наше поколение 30-летних интеллигентов — необразованное поколение. Гораздо умней, культурней, значительно нас были Белый, Мережковский, Вячеслав Иванов. И совершенным гигантом был, очевидно, в свои 30 лет Достоевский. Мы не открываем никаких Америк. Подумать, все уже было, все мысли, которые сегодня кажутся откровением, уже, между прочим, в придаточном предложении были высказаны Достоевским. А наша культурность — это викторина. Мы возвращаемся с прогулки и говорим женам за вечерним чаем: «А знаешь, Сервантес был каторжником на галерах, и жены нас уважают». Или: «Знаешь, кто такие венгры?» «Венгры? Монголы. Говорят, что они потомки гуннов». Такова культурность 30-летних интеллигентов. Какова же культурность остальных неинтеллигентов, молодежи? Я кончил 8 классов гимназии. Потом учился в университете на 2 курсах юридического факультета. Ничего не усвоил за эти 2 университетских года. Сдал только 1 зачет — теорию права. Помню только 1 имя — профессор Черинг. И все. Капитальные знания из гимназии, география, история. Потом читал. Читал немного. Например, совершенно не читал Диккенса. Совершенно не знаю Дарвина, Спенсера. Ни одного философа, Канта, Гегеля. Сведения о них такого же викторинного характера. Гегель — диалектика, Кант — трансцендентальные предпосылки. А что это значит, понятия не имею. Диалектика — искусство спорить, из словаря первое значение. Кант — идеалист, называл себя критик, жил в Кёнигсберге. Жене за чаем: «А знаешь, Кант в течение 30 лет совершал одну и ту же прогулку, и жена уважает». «А кто поставил диалектику Гегеля на ноги? Маркс?» «Ничего не знаю». В разговоре пускаю пыль в глаза. И как-то выходит, не путаю, не обнаруживаюсь, напротив, очень многие меня считают культурным. Я даже имею смелость в своих произведениях скорбеть о разрушении культуры прошлого, как будто я знаю ее. Сплошной обман, очковтирательство. Только имена знаю и больше ничего. И от имен прошибает дрожь. Иногда выступают слезы. Джорджоне. На днях смотрел в художественном театре «Отелло». Боря Ливанов играет Кассио, и вот я воскликнул, разговаривая с кем-то в антракте: «Ливанов похож на ангелов Джорджоне». А почему, не знаю. И есть ли ангелы Джорджоне? И что общего у Ливанова, играющего Кассио, с ангелом? А собеседник между тем сказал: «Да-да», и в глазах его я прочел то остановившееся внимание, которое появляется у человека, в 1 секунду передумавшего много. Затем я вспомнил. Накануне премьеры сам Ливанов сказал мне: «Мой грим и костюм Джорджоне. Представляешь себе?» Я представил себе рыцаря. «Черные латы», — сказал Ливанов. «Я представил рыцаря в черных латах. Этот рыцарь превратился в ангела, и никто не протестовал. Напротив, всем понравился. Ангел Джорджоне». Ах, имена! Наша образованность, культурность — это есть выскакивание имен, то есть только блеск, жир. Джордано Бруно — это, которого сожгли на костре. Я говорю, наша, наша, наша. Может быть, не наша в действительности, а только моя. Однако утверждаю, все писатели не образованы, Тынянов образованный. А для чего образованность? Исторические романы писать? Спорить с кем? С Кантом? С тем, кто установил истины? Спорить для того, чтобы эти истины опровергнуть? Зачем? Все опровергнуто. И все стало несерьезно после того, как установлено, что есть только одна серьезность в мире — строительство социализма. Так мы и живем и работаем, необразованные, отмахнувшись от всего. И которые писатели пишем. Так как мы ничего не знаем, то мы не можем быть гениальными. Всякий раз может сказаться, что велосипед уже изобретен. Таким образом, наш удел быть только конгениальными. Развязный кусок сей заканчиваю. Ночь, сейчас лягу спать. Утрачена сладость засыпаний. Я долго лежу, думаю о том, что надо спать. В конце концов засыпаю, но погружение в сон не испытываю уже лет 10. Иногда, очень редко, щекой мягко углубившись в подушку и слыша звуки пианино где-то в 3-9 подполье, иногда, только раз в год, случается мне погрузиться в сон с ощущением здоровья, чистоты, собственной своей первоначальности.